Рассказ Таймлу. Поехали купаться. Поехали. Давай, Гзорлик, на озеро. Гзорлик был резвым молодым жеребцом, невысоким, широкотелым, с прочными копытами на мохнатых крепких ногах. Он казался совершенно неутомимым, двое подростков ничуть не тяготили его. День близился к полудню. Таймлу направила Гзорлика к своему любимому месту на берегу, туда, где солнце просвечивало воду до самого дна, до чистого песка, казавшегося золотым. Соскочив с коня и скинув одежду, девчонка с разбегу прыгнула в воду. «Не догонишь?» «Ага», — пробурчал Бусый. «Дела у меня другого нет, за тобой только гоняться». Он поводил Гзорлика шагом по берегу, потом завел в воду по брюхо и стал плескать на него полные пригоршни воды. И только потом, когда Таймлу окончательно утратила бдительность, бросился ее ловить. Это было почти то же самое, что руками ловить рыбу в воде. Особенно теперь, когда кузнец окончательно избавил ее от лубка. Бусому было, в общем, обидно, что он, парень, плавал хуже девчонки. Он знал, что не поймает ее, и постарался обратить все в потеху. Оттолкнувшись от берега, он как ножом рассек воду, потом изогнулся в спине, широким махом выкинул перед собой сразу обе руки и сделал грибок. Взвелись брызги. «Спасите!» — заверещала Таймлу. «Человек-акула! Тону!» По мнению Бусова, если ей и предстояло утонуть, то разве только от смеха. А старый отшельник, который накануне поведал им с Таймлу о людях-акулах, наверное, покачал бы головой и заметил, что так плавают отнюдь не люди-акулы, а те, кто, наоборот, хочет привлечь акулу и оказаться съеденным как можно быстрей. Бусый подплыл к Таймлу, перевернулся в воде и стал смотреть в небо. Оно плавилось от солнца и было по-прежнему безоблачным. Но Бусому показалось, что в нем намечалась еле заметная дымка. Эта дымка предвещала скорую перемену погоды. Ее ждал кузнец, говоривший, что Бусому для возвращения домой была необходима гроза. «Ты чтишь бога грозы?» — спросил его Бусый. «Конечно», — удивился старик. «А как его можно не чтить?» Мальчик сморгнул и понял, что дымка в небесах ему померещилась. «Таймлу?» «Да». «Ты хочешь домой?» «Конечно, хочу». «Только голос у тебя что-то нерадостный». Таймлу промолчала. Бусы глядел в небо и думал о том, что особенное место было покойным и мудрым. Наверное, редкие гости кузнеца выходили отсюда умнее и чище, чем были, входя. Здесь не встретишь на зимнем болоте кровожадного оборотня. Здесь к тебе не подкрадутся сзади, чтобы усыпить колдовской трелью, а потом усыпленному то ли мешок на голову натянуть, то ли стрелу в сердце всадить. Здесь Бусый приблизился к разгадкам мучивших его тайн. Только если он рассчитывал на ясные и простые ответы, то зря. Стоило нащупать тропинку, и тропинка тут же ветвилась, да не надвое, а на семеро. Я разглядел человека, который победил Кола... Нет, не Колояра, а сына медведя, который потом уложил его на медвежий хребет, оставив целым только сердце в груди. И вот уже тропка сделалась зыбкой, поплыла из-под ноги, не давая опоры. Бусы поспешно отскочил назад. «Нет, этого я своими глазами не видел. Я это додумал. Да так, что самому не очень-то верится». Кроме человека-пса, Окончательно изувечить сына медведя было вроде и некому, но Бусы все равно сомневался. Что-то мешало. Может, тот самый взгляд, незамутненный гневом и яростью? С таким взглядом, да, можно убить. Но рвать побежденного, кромсать беззащитное тело, наслаждаться хрустом костей? И я так и не узнал, кто же выбросил меня на мороз. Таймлу, а ты сама откуда здесь взялась? Девочка довольно долго молчала. Я домой ехала, проговорила она затем. В страну Нарлак, к отцу. Он живет в погосте Четыре дуба. Взяла Гзорлика и поехала. Бусы спросил, Нарлак? Это далеко? Он знал, что Нарлак — это такая страна к югу от державы Сальвенов, но очень плохо представлял себе, где раньше жила Таймлу. «Далеко», — вздохнула она. «Старшие жрицы не хотели меня отпускать». «Жрицы?» «Да, мои наставницы». «Ты не перебивай, а то до вечера рассказывать буду». Мне открылось, что отец заболел, что ему все хуже и хуже. «Жрица! Так вот, почему она мне все время снилась. И я ей, если не врет». Вслух он спросил, «А что случилось с отцом?» «Он мыл золото в горных притоках Ренны и на змеевом следу». «Змей это...» «Знаем мы змея», — важно кивнул Бусы. «Дело сказывай». «Змей летит в горы из моря, и по пути все переворачивает, а потом реки сходят с ума. Когда же утихомириваются, в них можно найти золото, которое уронил змей. Много золота». «Сведомый человек твой, отец», — с уважением проговорил Бусы. «Не всякому удается такое золото взять». «Да, только лучше бы, наверное, не удавалось». В тот раз он намыл много золота, но на обратном пути на него напали разбойники и все отняли, а самого избили и бросили на берегу умирать. А Байла заболел. Так он и заболел после. Его нашли, он поправился. Он был крепкий и думал, что ему все как с гуся вода. А через полгода голова стала болеть, там, где ему дубинкой попало. Лекарь посмотрел и сказал, что внутри опухоль, от которой ему будет смерть. Бусы нахмурился. Очень уж плохо вязался этот рассказ с тем звенящим весельем, которым дышал каждый шаг Таймлу. Все-таки он сказал, «Ты хотела проститься?» «Нет. Я училась у жриц милосердной богини Кан, а они и не с такими немочами умеют справляться». Я знаю, как спасти отца, поэтому я взяла Гзорлика и сбежала. Откуда сбежала? Из храма богини Кан, что стоит на краю вечной степи. Это мамина воля была, чтобы меня туда отдали. Так вот, я сбежала, но почти в Нарлаке меня поймали бродяги. Знаешь, они спорили, как со мной поступить. Одни говорили, что надо меня продать торговцам рабами. Я, мол, красивая, за меня им много денег дадут. А другие хотели сами насиловать, пока не помру. Я лежала и думала, почему у меня лицо не в коросте, а на спине нет горба. Почему я не додумалась прикинуться уродиной или старухой? Почему не сожгла себе над углями щеки и лоб? У веннов было принято выпускать насильникам кишки, чтобы завершали свою дерьмовую жизнь, измеряя ногами собственное дерьмо. Бусому хотелось зарычать, поднять на загривке густую шерсть, оскалить клыки, прыжком разметать негодяев и гнать их, гнать через лес, убивая одного за другим. «Ты самая красивая, Таймлу», — сказал он. «Ты лучше всех». Человеческая речь далась ему почему-то не без труда. Я лежала и незаметно распутывала веревки, — продолжала Таймлу. «Меня научили еще в храме. Это несложно. Мне надоело слушать этих обезьян, и я прыгнула вниз с крутого откоса. Там были камни внизу, и, по-моему, я даже их коснулась». Она подняла из воды только что зажившую руку. «Смотри, к нам Гзорлик плывет». «У нас, — хмуро проговорил Бусы, — глупым девкам вроде тебя одним в лес ходить не велят. Мало ли что случится, обиды не вышло бы». Гзорлик тряской рысью нес их назад к дому. «А ты меня попробуй обить, — хмыкнула Таймлу. «Я?» Бусы озадачился и смутился. «Не стану я тебя обижать». Но Таймлу уже осадила Гзорлика и спрыгнула наземь. Зеленые глаза воинственно сверкали. «Думаешь, небось, я слабая, беззащитная? Да если бы их не семеро было! А ну-ка, напади на меня! Ну, ударь посильнее! Или хотя бы толкни, схвати за руку!» Бусы почесал недоуменно затылок и, ну, мол, расспросишь, легонько толкнул девчонку в плечо. Ему показалось, что Таймлу шагнула навстречу. Что получилось дальше, он просто не понял. Он потерял равновесие и никак не мог его вернуть. Чтобы не упасть, приходилось чуть ли не бежать, бежать кругом Таймлу. И вырваться из этого круга Бусы не мог. Сумел только подставить ладони, когда легкая рука на плече направила его в песок головой. «Ну тебя!» — поднимаясь, засопел юный Вен. «Не привык я девок толкать». «Да оно кислое!» — подбоченясь кивнула Таймлу. «Как сказала кошка, не добравшаяся до молока». Бусы взялся отряхивать штаны и, не кончив движение, распрямляясь, хищно и крепко сцапал Таймлу за руку. Конечно, не за ту, на которой только вчера был лубок. Его кисть тотчас пронзила внезапная боль. Отдалась в локоть и плечо. Белым пламенем встала перед глазами. Бусы ахнул, попытался спастись, взвился на цыпочки, потом неловко завалился на колени, ерзая, растянулся на животе, уткнулся носом все в тот же песок. «Не помяло?» — виновато спросила Таймлу. Стоило ей разжать пальцы, как боль сразу куда-то исчезла, вся без остатка. «Велика твоя богиня!» — невольно вырвалась у Бусова. «И милосердна», — добавил он, поразмыслив.